Глава 9. После того, как Соломон завершил строительство храма Господнего и царского дворца, а также другие задуманные им постройки, Господь явился Соломону во второй раз, как прежде являлся в Гаваоне, и сказал: «Я услышал твою молитву, твое прошение ко мне обращенное. Я избрал и освятил этот храм, который ты построил, и мое имя будет вечно обитать в нем. И всегда будут обращены к нему очи мои и сердце мое. И если ты будешь служить мне, как служил отец твой Давид, от всего сердца и честно, во всем будешь поступать так, как я тебе повелел, если будешь соблюдать мои повеления и законы, то вечной я сделаю твою власть над Израилем. Ведь я дал обещание твоему отцу Давиду: твои потомки всегда будут на престоле Израиля. Но если вы или ваши дети отступите от меня, если не будете соблюдать мои повеления и законы, которые я установил для вас, а станете служить и поклоняться другим богам, то я смету Израиль прочь с той земли, которую даровал ему, и отвергну храм, который я избрал для имени моего. Тогда все народы будут глумиться над Израилем и поносить его, а храм этот станет руинами, и всякий, кто пройдет мимо, ужаснется и присвистнет и спросит: отчего так поступил Господь с этой страною и с этим храмом? И ему ответят: от того, что забыли они своего Бога, Господа, который вывел их отцов из Египта, и последовали за другими богами, стали поклоняться им и служить им. Вот за что обрушил на них Господь все эти беды. В течение 20 лет Соломон строил 2 здания: храм Господень и царский дворец. Хирам, царь Тира, доставлял ему кедр, кипарисы и золото, сколько бы Соломон ни пожелал. А Соломон тогда передал Хираму 20 городов в Галилее. Отправился Хирам из Тира, чтобы осмотреть города, подаренные ему Соломоном, и они ему не понравились. Он сказал: «Что же это за города такие ты дал мне, брат мой?» С тех пор и до ныне эта область зовется Кавул. И уплатил Хирам царю 120 талантов золота. Теперь о трудовой повинности, которую Соломон возложил на народ, чтобы построить храм Господа и свой дворец, а также Милло, стены Иерусалима, Хацор, Мегиддо и Гезер. Фараон, царь Египта, пришел и захватил Гезер, сжег его, перебил жителей города, ханаанеев, и дал его в приданое своей дочери, жене Соломона. Соломон заново отстроил Гезер, Нижний Бет-Харон, Баалат, Тамар в пустыне в стране Иудейской, а также все принадлежавшие ему крепости со складами и крепости для колесниц и крепости для конницы. В Иерусалиме и на Ливане и по всей подвластной ему стране Соломон построил все, что задумал. На всех, кто еще оставался из амореев, хеттов, перизеев, хивеев и евусеев, на всех израильтян, потомков тех, кто остался в этой стране, из-за того, что израильтяне не смогли истребить их, Соломон возложил трудовую повинность. Эту трудовую повинность они несут и поныне. А израильтян Соломон не принуждал к работам. Они были у него воинами, приближенными, чиновниками, начальниками стражи, начальниками колесничного войска и конницы. Вот распорядители работ, которые у Соломона управляли народом и руководили рабочими. Их было 550 человек. Дочь фараона переселилась из города Давидова в собственный дворец, который построил для нее Соломон. Тогда же Соломон застроил Милло. Соломон трижды в год приносил жертвы всесожжения и пиршественные жертвы на жертвеннике, которые он построил для Господа, возносил дым жертв перед Господом. Так завершилось строительство храма. А еще царь Соломон построил корабли в Эцион-Гевере, что близ Элата, на берегу моря Суф в стране Эдом. Хирам отправил на этих кораблях вместе с людьми Соломона своих людей, опытных моряков. Они приплыли в страну Афир, взяли там 420 талантов золота и привезли царю Соломону.